И память уже не та. Вот то, что знала, вот еще помню. А вот вновь начинаю учить, ничего не понимаю. Батюшке Александру прихожу на исповедь, я говорю, вот я читаю Евангелие, ничего не понимаю. А он говорит, а тебе понимать не надо.